конские скребницы и брезент, музыкальные ноты или литавры, все требовалось в огромных количествах. Но, по мнению доктора, именно это и подтверждало, что никакие полумеры здесь не помогут. При такой чудовищной бедности непременно нужно добиваться полного успеха, признания, торгового договора, союза. Призвав на помощь всю свою логику, он постарался втолковать это своему коллеге. Дин, однако, с добродушным лукавством возразил: «Позвольте, уважаемый доктор, опровергнуть Франклина Франклином. Не вы ли учили в добром Ришаре, что яйцо сегодня лучше, чем наседка завтра?» Отказавшись от дальнейших пререканий, доктор заговорил о других неприятных и ненужных делах, навязанных ему Сайлосом Дином. Вот, например, люди, которые, ссылаясь на Дина, требуют от него Франклина постов и должностей в Филадельфии. Послать этих людей в Америку значит доставить хлопоты Конгрессу и горькое разочарование самим просителям. Сайлос Дин задумчиво разглядывал свой красивый жилет. Он не разделял мнения своего великого друга и коллеги. Ему представляется, заявил он скромно, но решительно, что они с доктором совершат ошибку, если оттолкнут французских офицеров, готовых ради борьбы за свободу пожертвовать своим положением и на родине, и в армии. Такое деятельное участие в американских делах увеличит популярность Америки во всем мире. Разве отъезд Лафайета, заключил он, не был для нас огромным шагом вперед? С Лафайетом же произошло следующее. Молодой маркиз Жозеф Поль Жильбер де Лафайет, которому Сайлос Дин выправил офицерский патент, повсюду кричал о своем намерении вступить в армию генерала Вашингтона. С самого начала американского конфликта англичане стояли на той точке зрения, что всякая деятельность французских офицеров в пользу мятежников будет рассматриваться как нарушение нейтралитета со стороны Версаля. Обратив внимание Вержена на намерение мосье де Лафайета, англичане потребовали, чтобы министр принял должные меры. Влиятельный тесть молодого маркиза, герцог де Ян, несмотря на свою симпатию к американцам, тоже не одобрял авантюристических планов зятя. Герцог и Вержен добились приказа, категорически запрещавшего молодому человеку выезд из Франции. Эти препятствия только разожгли его пыл. Лафайет упрямо и во всеуслышание заявил, что своего добьется. Из-за всего этого шума вступление Лафайета в армию Вашингтона стало для Франклина и его коллег вопросом чести. В салонах Парижа и Версаля с нетерпением ждали, осуществится ли замысел молодого офицера. Он осуществился. С помощью Бомарше Лафайет на собственные средства снарядил корабль и вышел в море из какого-то испанского порта. Парижане восторженно приветствовали его отъезд, и Сайлосу Дину нельзя было отказать в правоте, когда он назвал затею Лафайета полезной для Америки. Франклин тоже радовался отъезду молодого маркиза, но, к сожалению, эта радость вскоре была омрачена. Мало того, что Франклину пришлось успокаивать разгневанного герцога, подозревавшего американских эмиссаров в содействии его взбалмошному зятю. Выяснилось еще, что маркиз взял с собой кучу французских офицеров, завербованных Сайлосом Дином, и Франклин с тревогой думал о том, какие физиономии скорчат американские военные, которых отдадут под начало этим заносчивым и в большинстве своем очень молодым людям. Однако перед Сайлосом Дином Франклин не стал распространяться о теневых сторонах дела Лафайета, ограничился тем, что попросил коллегу ни в коем случае не раздавать больше офицерских патентов. Немного удивленный и обиженный, Сайлос Дин обещал выполнить эту просьбу. Но зато он тоже решил обратиться с просьбой к Франклину. «Какое бы предприятие они ни затевали, — сказал он, — будь то отправка необходимых Конгрессу товаров или отъезд Лафайета, никогда ни в большом деле, ни в малом они не обходятся без помощи изобретательного мосье де Бомарше. Бомарше был и остается единственным, кто послал в Америку более или менее значительные партии оружия, и если бы не Бомарше, Лафайет ничего бы не добился. Однако у него, Сайлоса Дина, сложилось впечатление, что Франклин не проявляет в отношении этого нужнейшего человека той любезности, которой тот заслуживает.